Глава 14. На следующий день после возвращения Карпычева и Радика погода резко испортилась. Небо затянуло серой непроницаемой пеленой, в воздухе повеяло прохладой и сыростью, а зарядивший с самого утра дождь отбивал всякую охоту появляться на улице. За окном становилось все темнее и темнее. Вечер постепенно вступал в свои права, я находился на боевом посту и с трудом сдерживал одолевавшую меня зевоту. Вдруг на мониторе высветились две яркие точки. К забору подъехал автомобиль. Я узнал джип Баруздина. Я встрепенулся, поднялся с места и отправился открывать калитку. «Все в порядке?» — спросил меня шеф, перешагивая через разлившуюся у самого порога лужу. — Происшествие не зафиксировано, — отчитался я. Мы прошли в будку. Баруздин снял трубку внутреннего телефона. — Алло. — Геннадий Матвеевич, здравствуйте. С приездом вас. Можно вас увидеть? — Ага, иду. Мой шеф вышел во двор. Его лицо сияло слащавостью. На крыльце появился Карпычев. Они о чем-то немного поговорили, после чего Баруздин махнул мне рукой. Я выглянул наружу. — Собирайся, — скомандовал шеф. — Поедешь с нами. — Куда? — спросил я. — К Голосовому оврагу. Я удивленно вскинул брови. Только что проезжал мимо него. Никогда такого не видел. Мистика из мистик. Матвеича долго уговаривать не пришлось. Он уже одевается. Или тебе не интересно? — Интересно, — жаром выдохнул я, — еще как интересно! Мы уселись в джип и стали дожидаться Карпычева. Когда он присоединился к нам, ленд-крузер, взрывев, тронулся с места. «Вот погода так погода!» — досадовал Баруздин, ловко лавируя между лужами. — Геннадий Матвеевич, это не вы случайно ее с югов привезли? — Нет, — отозвался известный актер. — Когда мы уезжали, там было тепло и ясно. Вини во всем север. Впереди показались яблоневые сады. Миновав их, Баруздин подъехал к самому склону оврага и заглушил мотор. Мы вышли из машины. Мой шеф не соврал. То, что предстало нашим глазам, и в самом деле впечатляло. Над оврагом клубился густой туман, как будто в нем что-то кипело, причем цвет тумана имел какой-то необычный зеленоватый оттенок. Он исходил откуда-то из глубины и рассеивался по мере удаления. У меня по спине поползли мурашки. Мне сразу вспомнились истории, о которых я читал в библиотечной книжке. Я посмотрел на своих спутников. В глазах Карпычева светилось неподдельное изумление. — Да, — восхищенно протянул он, — после таких видений поневоле начинаешь верить во всякую чертовщину, — зачарованно прошептал Баруздин. — А вы чувствуете, какая вокруг тишина? — спросил известный актер. — Для этого места она не характерна. Здесь всегда звучит какая-то жизнь. Я прислушался. И точно. Если исключить дуновение ветра и шум дождя, во враге царило абсолютное безмолвие. — Ну что, может, спустимся вниз? — предложил Баруздин, посветив карманным фонарем. Мы переглянулись. Карпычев усмехнулся. — Иди первый, мы за тобой, — отозвался он. Но мой шеф так и не решился взвалить на себя бремя лидерства. Внезапно из-за врага донеслись чьи-то торопливые шаги. В тумане проявилась невысокая, плотная, коренастая фигура. Это был человек лет 50, в потрепанных брюках, изношенных широконосых башмаках, старомодном картузе и потертом пиджаке, под которым просматривалась светлая косоворотка. — Братцы! — окликнул он нас. Голос у него был грубый и прокуренный. — Подскажите, куда это я вышел? Вроде шел правильно, а очутился где-то не там. — А куда тебе надо? — спросил Баруздин. В Дьяково? — В Дьяково? — удивленно переспросил мой шеф. — Так его давным-давно уже нет. Лет 20 как снесли. — Чего? — удивленно протрубил незнакомец. Он подошел к нам вплотную, и я смог разглядеть его лицо. Оно было немного одутловатым, морщинистым, с хорошо развитым подбородком, толстыми губами, мясистым носом и неглубокими, круглыми, чем-то напоминающими рыбьи, глазами. Эти черты были мне хорошо знакомы. Я их определенно где-то видел. Где я мог его раньше встречать? — подумал я. И тут меня осенило. Лицо незнакомца точь-в-точь походило на фотографию без вести пропавшего карпычевского деда. У меня перехватило дыхание. Этого не может быть! Человек в картузе тем временем остановился и стал пристально нас оглядывать. — А вы, собственно, кто такие? — с подозрением спросил он. — Что-то одеты вы как-то странно, не по-нашему. — Это мы-то странно одеты, — засмеялся Боруздин и сделал шаг вперед. Незнакомец отпрянул и угрожающе поднял кулаки. — Не подходи, зашибу, у меня рука тяжелая. Мой шеф опешил. Возникла пауза. Взгляд человека в картузе светился враждебностью. — По-моему, сумасшедший, — тихо сквозь зубы прошептал Боруздин. Он изобразил приветливую улыбку и сделал приглашающий жест. — Послушай, приятель! Незнакомец напрягся, словно сапер, обезвреживающий мину, и снова принял боевую стойку. — Не подходи! Мой шеф замер. — Ты хоть скажи, как тебя зовут? — весело воскликнул он. — А тебе зачем? — Ты что, из НКВД? — Точно, из Кащенко, — процедил Боруздин и опять обратился к незнакомцу. — Ну не говори, если боишься. — Чем мне тебя бояться? — парировал человек в картузе. — Мне бояться нечего. Я из потомственных крестьян, в партии с 29-го года. — А вот ты сразу видать, что из бывших. Незнакомец немного помолчал, словно раздумывая, стоит ли ему и дальше продолжать с нами разговор, а затем произнес. — Митрофаном меня кличут. — Никитовичем. Мой рот непроизвольно открылся. Деда Карпычева звали точно так же. Фантастика. Я сглотнул слюну и покосился на известного актера. Он был смертельно бледен. Похоже, его мысли работали в том же направлении, что и мои. — Роман, — негромко проговорил он, — едь домой. Мой шеф опешил. — А вы? — Я доберусь сам. Боруздин растерянно заморгал глазами. — Геннадий Матвеевич, я сделал что-то не так? — Все ты сделал так. Но мне нужно, чтобы ты уехал. Но почему? Едь домой. Не грубо, но настойчиво повторил Карпычев. Мой шеф немного помялся. — Как скажете, — согласился он и направился к своей машине. — Жень, поехали. Женя останется со мной, — отрезал известный актер. Боруздин остановился, посмотрел сначала на него, потом на меня, недоуменно пожал плечами, после чего уселся за руль и скрылся из виду. Карпычев повернулся к незнакомцу. — Как ваша фамилия? — А ты что за птица, чтобы я называл тебе свою фамилию? — встал в позу тот. — По вам видно, что вы буржуи, и машина у вас какая-то буржуйская, никогда таких не видел. — Митрофан Никитович, ваша фамилия Карпычев? — не удержался я. — Допустим, — насторожился он. — Вы проживаете на улице Розы Люксембург, дом 18? — спросил известный актер. — Да. — А что? Мы с Карпычевым переглянулись. Ни он, ни я никак не могли до конца поверить в реальность происходящего. — Геннадий Матвеевич, — прошептал я, — может, это все-таки не он? Известный актер немного подумал, а затем тихонько попросил: — дай мне потолковать с ним наедине. Я угукнул и отошел в сторону. Меня переполняло возбуждение. Мне просто не верилось, что я воочию столкнулся с тем, о чем знал только понаслышке. Перемещение во времени. Неужели это и впрямь дед Карпычева, который исчез в Голосовом овраге более полувека назад? Пока все сходится. Лицо, фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес. Это просто невероятно. Во мне все бурлило. Будучи не в силах стоять на месте, я принялся бесцельно бродить туда-сюда, изредка бросая взгляды на собеседников. Говорили они тихо. До меня долетали лишь отдельные слова. Поначалу тон человека в картузе был агрессивным, но затем его агрессия постепенно спала. С каждой минутой незнакомец становился все растеряннее и растеряннее. Вдруг он сорвался с места и бросился обратно во враг. Я поспешил к Карпычеву. В это, конечно, трудно поверить. Не дожидаясь моего вопроса, с дрожью в голосе произнес он: «Но, похоже, это действительно мой дед. Он правильно назвал всех моих предков, точно описал домашний быт. А куда он убежал?» — спросил я. «Захотел вернуться в свое время». Мы повернулись к оврагу и обомлели. Обстановка резко изменилась. Зелень исчезла, туман перестал клубиться и превратился в привычную глазу однородную полупрозрачную массу. Я читал, что зеленый цвет может означать открытый временной портал, неуверенно пробормотал я. Если он исчез, значит, портал закрылся. Карпычев ничего не ответил. Он заложил руки за спиной и напряженно вглядывался во враг. До наших ушей снова донеслись торопливые шаги. Из плотной туманной завесы вынырнул уже знакомый нам силуэт. Увидев нас, человек в картузе замедлил шаг. — Это опять вы! — простонал он. Незнакомец остановился, обессиленно опустился на землю и обхватил голову руками. Мы подошли и присели рядом. Он поднял глаза. — Мужики! — А может, это просто сон? — вяло спросил он и с надеждой посмотрел на нас. — Может, я просто сплю? А? Слышите? Мы молчали. Глаза человека в картузе потускнели. В них появились обреченность и отчаяние. Он снял головной убор, вытер лицо и в изнеможении закрыл его руками. — Что мне делать? Что мне делать? Мне было его жалко. Вот так, ни с того ни с сего, вдруг взять да переместиться на полвека вперед, где все по-другому, где нет ни друзей, ни знакомых. Как тут не спасовать? И врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. — Пойдем с нами, — сказал ему Карпычев. — Куда? — горестно воскликнул пришелец. — Ко мне домой. — Никуда я не пойду. Я останусь здесь до тех пор, пока этот проклятый овраг не вернет меня назад. — Ты не вернешься назад, — тяжело вздохнул известный актер. — Вставай, пойдем. Поужинаешь, переночуешь, а завтра подумаем, как быть дальше. Все равно не пойду. Уговоры продолжались долго. Человек в картузе проявлял недюжинное упорство. Я взирал на него с тем любопытством и почитанием, которые бывают свойственны при соприкосновении с каким-нибудь предметом старины, дошедшим до нас из глубины веков. А тут был не предмет, тут был самый настоящий, живой посланец прошлого. Он еще не знает, что в 41-м году начнется страшная война. Он еще не ведает про покорение космоса. Ему абсолютно незнакомы достижения научно-технического прогресса, давно ставшие обыденными в нашем быту, ему невдомек, что страны, в которой он жил, более не существует. Как много предстоит ему узнать, чтобы освоиться в нашем современном мире, но сможет ли он, учитывая его почтенный возраст, справиться с этой адаптацией? В конце концов, Карпычеву все же удалось его уломать. Решающим аргументом в его убеждениях стало напоминание о судьбе некоего монаха, появившегося в Коломенском в начале 30-х годов и утверждавшего, что он живет в середине 19 века. «Помнишь, что с ним стало?» — вопрошал известный актер. «Помню. Как не помнить?» — отвечал пришелец. «Два дня ночевал возле склада, где до революции была церковь, затем его забрали в НКВД. Ходили слухи, что его расстреляли. Тебя привлекает такая перспектива?» «В наши времена, правда, нравы совсем другие. Расстрелять тебя, конечно, не расстреляют, но поместить в психушку вполне могут». «Я не хочу в психушку. Тогда поднимайся и иди за мной». На протяжении всего пути дед Карпычева не переставал испуганно озираться по сторонам. «А это откуда взялось? А куда девались дома, которые здесь стояли? А этой дороги здесь не было?» «Тебе нечего бояться», — успокаивал его внук. «Я тебя в обиду не дам». Улучив момент, Карпычев шепнул мне на ухо. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно», — ответил я. «Никому ни слова». «Обещаешь?» «Никому-никому». «Обещаю». «Но как быть с остальными? Как вы объясните Боруздину, Катерине, Радику, моим напарникам присутствие в доме этого человека?» «Что-нибудь придумаю», — сказал Карпычев. «Скажу, что он нужен мне как прототип для вживания в роль».